Глава 9. Мужские голоса разбудили Розу ото сна. Пленница распахнула глаза. Пытаясь понять, где она находится, Роза несколько раз обвела палатку напряженным взглядом. Наконец, ясность ума начала возвращаться к ней, и она вспомнила, что случилось за этот мучительно долгий день. Роза встрепенулась. Руки заныли от боли, ноги свело от неудобного положения. Стиснув зубы, девушка терпеливо ждала, когда ее тело отпустит эти болезненные ощущения. Когда Роза, проморгавшись, в очередной раз окинула палатку взглядом, то она обнаружила несколько воинов, стоящих возле ложа, на котором уже не лежал, а сидел раненый ей мужчина. Значит, он выжил. Ахлф, ощутив на себе взор пленницы, повернул в ее сторону голову. Роза заметила, как недобро сверкнули его глаза. Сейчас в этой полутьме они казались особенно яркими, как у дикого зверя. «Оставьте нас», — властно бросил Ахлф, и два воина поспешно скрылись за пологом палатки. Ахлф медленно поднялся с ложа. Рана в боку еще давала о себе знать, но мужчина не намеревался залеживаться. Тем более, когда в его палатке была та, кто нанесла ему эту рану. Медленно, не сводя пристального взора с пленницы, Ахлф подошел к ней. Странно, но сейчас девушка показалась ему значительно моложе, чем там, на городской площади. «Подымись», — властно велел воин. Роза и сама хотела встать, и потому подчинилась его приказу. Она встала с трудом. Ноги плохо держали ее. Девушка покачнулась, но не упала. В последний момент ухватилась за деревянный шест и прижалась к нему. Горячие пальцы Ахлфа обхватили Розу за подбородок и вновь заставили пленницу посмотреть на него. «Как твое имя, женщина?» — глухо произнес он. «Роза». Еле шевеля пересохшим языком, ответила она. «Твои шипы очень остры, Роза», — с издевкой в голосе произнес Ахлф. Ладонь воина опустилась на плечо девушки. Шершавые пальцы задели нежную кожу рядом с ней. Она начала гореть. «Что же мне делать с тобой?» Ахлф глядел на пленницу, не моргая. «Пощадить или убить?» «Убей». Прямо ему в глаза бесстрашно ответила Роза. «Ты так жаждешь смерти?» «Теперь да», — решительно произнесла пленница. «Смерть быстрая, легкое избавление от всех бед». Ахлф провел пальцами по горлу Розы. «Я не предоставлю тебе такого счастья. Или ты думала, что я не захочу познать твою сладость?» С последними словами Ахлф распустил волосы пленницы. Словно серебристый шелк, рассыпались они по плечам девушки. Сверкая в полутьме, они казались воину лунными дорожками. Удивленный этим сравнением, воин запустил грубую руку, сжал мягкие пряди, а после несколько раз провел по ним ладонью. «Я вкусил твои шипы», — приглушенно начал Ахлф. Его губы коснулись пылающей щеки девушки. «Каковы же твои лепестки, Роза?» «Я возьму тебя всю и прямо сейчас». С последними словами Ахлф сорвал с Розы платье, и светлое одеяние упало к ее стопам.